Ученый понимал, почему герцогиня так поступала. Он также заметил, что это была одна из особенностей эльфийской расы. Они явно не любили, когда проблем было больше, чем одна. Иными словами, они таким образом пытались сделать так, чтобы у Зина не было других причин для волнений, и чтобы он мог целиком и полностью сосредоточиться на вопросе. Герцогиня, как обычно, проводила время за азартными играми и алкоголем. За все время пребывания в империи, она прославилась собою как своеобразная дворянка. Впрочем, именно эта особенность позволяла ей днями напролет ловить азарт. В конце концов, ее излюбленным противником стал капитан береговой охраны. После такого количества сыгранных партий, он стал профессиональным игроком в их карточной игре. С остальными же было не так весело играть, а потому она при любой возможности отдавала предпочтение именно этому человеку. Ну а сам капитан льстил себе, что с ним играет дама таких знатных кровей. Узнав, что император Вавилона прибыл в страну, герцогиня вежливо попрощалась с солдатами и, сев в машину, вместе с Авелиной приехала во дворец. Стоит отметить, что вторая также с нетерпением ждала своего возлюбленного, а потому, узнав о приходе, невольно стала поторапливать герцогиню навстречу. Что же предстоящий разговор должен был состояться на тему, что именно нужно было делать против вражеской фракции, и как победить их при минимальных потерях. Глава 445. Большие проблемы. Глава 445. Местом встречи, как ни странно, Зен выбрал не тронный зал, а место, где обычно собирались генералы, или как можно еще назвать помещение командный центр. За долгое время существования Вавилона оно практически не изменилось. Все те же серые стены, висящие лампочки вместо масляных ламп и фонарей, бетонный пол, холст с географией Вавилона, и, конечно же, длинный конференц-стол с его дубовыми стульями. Что до чистоты, здесь каждый день прибирались служанки, так что об этом не стоило беспокоиться. На переговорах между двумя расами присутствовали такие личности, как сам ученый, конечно же, герцогиня, Рем, как один из советников в военном деле, Арчибальд, в качестве помощника своей госпожи, ну и сама Эвелина, имевшая роль стража. Из странно одетых людей здесь было трое: Рем, Арчибальд и Эвелина. На них была та самая броня, которую изобрел ученый эльф, или как его называли на родине, чудак из мастерской. Рему такие доспехи пришлись весьма по вкусу, поскольку сидели впору, да и в них он чувствовал себя как-то спокойней. Правда, надолго засиживаться в броне не стоило, ибо тело начинало потеть, а следственно вонять. Увы, такова была проблема всех средневековых доспехов. Что до Зина и герцогини, они были одеты вполне нормально для знатных кровей. На первом, как ни странно, была одета шинель полностью красного цвета. Герцогиня же восприняла такое решение как небольшую шутку, поскольку сама она очень много времени проводила с солдатами, а как известно, такой вид одежды чаще всего носили именно они. Что до самой женщины, на ней было надето зеленого цвета платье, чья длина достигала кончика башмачков, из-за чего, если бы она села, всему миру открылся бы вид на ее белоснежную кожу. Также под самим платьем покоился корсет, помогавший ей лишний раз подчеркнуть свою фигуру. Смотря на нее, ученый очередной раз пришел к выводу, что девушки заботятся о своей красоте в любом возрасте, и тут уже не важно, для кого она. Тут скорее играет факт того, что женской половине нравится быть молодыми, но, как говорится, в своде правил есть свои исключения. Одним из таких примеров можно назвать императрицу Холодной долины, что практически за всю свою жизнь никогда не обращала внимания на красоту. Стоит отметить, что и многие мужчины также пытались следить за внешностью, в особенности аристократы, и чаще всего это делалось не для публики, но для себя самих. Их также волновал возраст, и если была возможность хоть как-то его скрыть, они непременно бы им воспользовались. Впрочем, смотря на герцогиню, Зен часто был озадачен ей. Несмотря на весь свой обширный ум, ее действия порой выходили за рамки разумного, и тут уже было непонятно, играла ли в этом расовая принадлежность, или сама она была такой. Он как-то спрашивал Арчибальда о ней, однако эльф, пусть и лестно отзывался о ней, но оставался молчком о причине такого поведения. В конце концов ученый пришел к выводу, что выжать из него информацию даже пытками будет невозможно, если только он сам не захочет с нею поделиться. Что до Велины, она была полностью верна своему учителю, а потому надеяться выведать у нее хоть толику полезного было тщетно. Таким образом оставалось лишь гадать и думать, что представляла собой герцогиня. Впрочем, как однажды заявил Арчибальд, он сам все узнает при разговоре с ней. Что же время пришло, что же, сударыня, как говорится в простом народе, не прошло и года с нашей последней встречи. Надеюсь, не соскучились по мне. Ехидно улыбнулся Зен, решив про себя, что его собеседник попросту брезгует аристократическими манерами. По крайней мере, об этом говорило то, как она расположилась на стуле, а конкретно то, что она положила ногу на ногу и положила на них руку, словно бы была подростком, у которого напрочь отсутствовали проблемы в жизни. «Вы проницательны, господин Зен, конечно, соскучилась. Как можно не заскучать по такому интересному собеседнику и личности? Для меня вы не человек, а ходячая загадка, разгадывать которую сплошное удовольствие», — задорно рассмеялась она. «Что же, весьма неожиданная критика для меня. Пожалуй, приятно слышать такие слова от такой прекрасной леди, как вы. Однако все же не могли бы вы назвать причину, по которой не желали проводить эти переговоры немногим раньше? Все же я думаю, что для такой личности, как вы, время крайне драгоценно. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня». Ученый наконец задал тот вопрос, что давно терзал его сердце. Он лишь строил догадки, но теперь мог наконец услышать долгожданный ответ. «Вас правда интересует этот вопрос? Что же, раз вы задали его, то должно так и быть. Правда, я не знаю, как правильно на него ответить. Можно сказать, на данное решение повлияло несколько причин. Так почему бы вам не назвать мне их? Если мы хотим помочь друг другу, нам не стоит скрывать друг от друга секретов. То же самое я сказал вашему помощнику, а теперь это говорю и вам. Коль вам интересно, это небольшая проблема рассказать о них. Я бы даже сказала, вы можете знать на них ответ. Ладно, не буду тянуть. Первая причина – сейчас от моего присутствия на континенте ничего не зависит. Вторая причина – нас еще достаточно времени на все. Ну и третья причина – мне известно, что вы в промышленных масштабах производите оружие, которое нам так необходимо. Таким образом получается, что наш с вами разговор – простая формальность. Слова герцогини были чистой правдой, и, наконец, развеяли большинство сомнений ученого. Правда, единственное, что его удивило, так это первый пункт. Со слов вице-адмирала Вита, он понял, что титул герцога или герцогини явно давался не просто так. Все они имели большую власть в стране, однако это также значило, что их присутствие на континенте было просто необходимо. Назревает вопрос, зачем? Ответ же прост. В текущем положении страна находилась в военном положении, или, говоря точнее, в состоянии гражданской войны. Было бы неприятно, если внутри ее земель произошло предательство, и по возвращению домой, она осталась бы ни с чем. Что же, могу сказать, что несколько неожиданно услышать от вас такое. Однако, что у нас достаточно времени, довольно приятно. А теперь, с вашего позволения, давайте перейдем к делу. Боюсь, ваша проблема как гангрена на руке. Если вовремя ее не отрезать, проблемы будут куда крупнее. Глава 446. К делу. Глава 446. Перейти к делу, почему бы и нет, господин Зен. Думаю, будет приятно поболтать с вами на эту тему. В конце концов, это именно проблема моего народа. Да и судя по вам, вы несколько затаили обиду на нападавших. По крайней мере, так сказал наш общий знакомый. Слегка рассмеялась она, словно бы вспомнила веселую историю. Вы ведь о господине Вите? Да, поинтересовался Зен, вспоминая этого очень интересного эльфа. Ну, о ком же еще мне говорить? Ведь именно я послала его к вам. Каков мужчина? Да жаль, что его не интересуют женщины. Говорят, что он всего себя отдает бескрайнему океану, но я склонна думать, что он просто... Госпожа, не надо об этом, не дал ей договорить Арчибальд, поняв, что хотела сказать герцогиня. Почему же? Я лишь хотела сказать, что он просто верен своей покойной жене. Разве в этом есть что-то плохое? Затем, сделав ехидное лицо, она продолжила. «Все понятно, вы подумали об этом. Плохое мнение у вас обо мне, Арчибальд», — весело рассмеялась она в ответ на молчание своего подчиненного, после чего ученый продолжил то, ради чего поднял эту тему. «Кстати говоря, мне вот что интересно услышать лично от вас. Почему вражеская фракция послала именно господина Вита? Нет, мне понятно, что он провалился, но все же, неужели не могло найтись какого-нибудь ненавистника среди вас, что попросту убил бы его в дороге? Или, быть может, сделал его рабом?» Герцогиня помолчала немного, затем переложила ногу на ногу, лишь после чего ответила. «Нет, такое исключено. Это бы дало лишний повод ускорить начало боевых действий. Обеим сторонам в данный момент это выгодно, особенно нам. А господину Виту я могла довериться как никому другому. Что до вражеской стороны, стоит отметить, что они крайне не любят провалы. Вероятнее всего, отправь они туда одного из своих генералов или адмиралов, те попросту избавились бы от пленников. В конце концов, ума у них немного, улыбнулась эльфийка. Ученый, не найдя в ее словах ни капли лжи, продолжил разговор, будучи удовлетворенным полученным ответом. Хорошо, а теперь скажите, если вам известно, откуда им была известна информация обо мне? Поверьте, меня терзает этот вопрос вот уже больше 2 лет. Стало быть, у вас есть свои информаторы, однако, насколько я помню, те эльфы не слишком хорошо относятся к людям. В чем же дело? Герцогиня, словно бы готовая к такому вопросу, незамедлительно дала ответ. Думаю, вы догадываетесь, однако желаете лично услышать ответ из моих уст. Что же, если нужно еще раз показать, насколько гнойны эти эльфы, я отвечу. Они не любят эльфов, однако не брезгуют пользоваться ими в качестве информаторов. Не бесплатно, конечно, однако мне самой непонятно, откуда им удалось узнать о вас. В частности, ваш посланник прибыл сюда спустя 2 года. Я, конечно, понимаю, что такие вопросы по спасению решаются довольно долго, но неужели нельзя было поторопиться? Следственно, можно прийти к выводу, что об операции знали далеко не все. Быть может, у вас есть идеи, кто бы это мог быть? Герцогиня ничуть не удивилась проницательности ученого, поскольку сама не раз подметила эту характеристику, а потому она преспокойно ответила. Увы, можете верить, а можете нет, но у меня ни на кого не падают подозрения. Ейла Пикерт, пусть и весьма известная личность в наших краях, однако использовать его как марионетку мог любой, даже несмотря на защиту за спиной. Он ведь туп как пробка. Ни ораторства, ни мозгов. Так что лучше закроем эту тему. Мне противно о нем говорить, сказала она в конце, искривив лицо, словно бы вспомнила самое мерзкое, что существовало на этой бренной земле. Соглашусь, он мне тоже омерзителен. Приятно, что вид его хорошо искалечил, улыбнулся он, переходя на другую тему. Можно подумать, что этот разговор был ни о чем, но на деле ученый испытывал герцогиню. В конце концов, он знал о ней слишком мало, а потому пытался понять, что она из себя представляет. Да и на некоторые вопросы все-таки нужно было получить ответ, поскольку они могли помешать его будущим планам. Ладно, с этим мы все решили. Тогда у меня к вам такой вопрос. Мне бы не хотелось, чтобы между 2 сторонами начался геноцид. Чаще всего война приводит к потерям 2 сторон, так что если ее удастся избежать, будет гораздо лучше. Скажите, есть ли возможность шантажа вражеской стороны? Шантажа? Позвольте поинтересоваться, чем таким вы можете заставить их бояться вас? Тут то и начало проявляться любопытство герцогини. Сама ее натура была такой, что она любила узнавать все новое, неизведанное. Даже удивительно, что с такими характеристиками она не стала ученой личностью, но с другой стороны понятно, почему начала интересоваться магией. Заставить? Я могу заставить весь континент дрожать от страха. Достаточно лишь применить секретное оружие Вавилона. Однако делать этого я не стану. Отчего же? Искренне удивилась она на секунду, даже решив, что ученый просто пытается ее одурачить. Проблема в том, что если я возжелаю применить это оружие, есть риск полностью уничтожить ваш континент. Да, не надо удивляться, это вполне возможно. Достаточно лишь запустить достаточно ядерных ракет. Чтобы вам было понятней, это как попадание ядром, но с воздуха. Вот только уничтожение континента опять же не в моих приоритетах. Так почему же? Мне немного непонятно, ведь если у вас есть такое оружие, вы бы могли быть полноценным властителем всего. Вы, наверное, не ученая личность, однако, судя по виду господина Арчибальда и его ученицы, они уже обо всем догадались. Раз так, объясню. Ваш континент, как и любой другой, далеко не самый маленький материк. Его разрушение приведет к тому, что поднимется уровень воды, а за ним все остальные континенты просто пойдут под воду. И это я еще молчу про другие стихийные бедствия. Так теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я говорю о шантаже. Герцогиня еще некоторое время сидела с раскрытым ртом. Настолько услышанное поразило ее разум. Возможность уничтожения целого континента. И ведь, судя по словам, Зен не шутил. Даже не подозревала, что у вас есть такая мощь, и что такая сила способна учинить такие последствия. Однако даже так, Мы не способны шантажировать их. Глава 447. Спокойствие. Глава 447. На лице Зина по-прежнему оставалось спокойствие, однако состояние внутри было несколько другим. Тому причиной было то, что он чувствовал, что малыми жертвами тут не обойтись. Ладно, давайте я задам вопрос по-другому. Почему шантаж невозможен? Если на то пошло, они вероятнее всего знают о моих силах. Причина, герцогиня как ни в чем бывало переставила ногу на ногу, и элегантно поправив челку, ответила. Эта тема уже проскальзывала в нашем разговоре. Дело в их тупоголовости и упрямстве. Например, даже если вы каким-то нелепым образом сможете убедить эльфов в наличии такого оружия, как по-вашему они поступят? Правильно, захотят его присвоить себе, ну или хотя бы избавиться от вас. Все настолько плохо, искренне удивился ученый, и так знавший о дурости этих самих эльфов, бы сказала, что преуменьшила проблему. На деле их реакция может быть какой угодно, и даже хуже. Иногда я поражаюсь, как наша культура до сих пор не истребила саму себя, с кислой миной произнесла она последние слова. Глупые люди есть везде. Да, чаще их оказывается больше, чем умных, но важно помнить, что именно вторые двигают прогресс вперед. Слова Зина были чистейшей воды правдой. Несмотря на хорошо обучаемость, большинство можно было назвать идиотами. Чаще всего эта особенность наблюдалась среди аристократов и дворян. Чаще всего их мысли были забиты лишь деньгами да предстоящими пиршествами, так что особых надежд на них никто не строил. Если брать в пример аристократию мира Зина, там также все было далеко до идеала. Любой дворянин с рождения считался ученой личностью, даже если он не умел элементарно читать и писать. Даже среди идиотов порой рождаются гении, и именно эти люди поддерживают порядок в обществе. Нельзя сказать, что у всех одна и та же участь, но факт остается фактом. Хорошо подмечено, господин Зен. Вот только правду говорят, что многих гениев просто втаптывают в грязь. Впрочем, мы уклоняемся от темы. Надеюсь, теперь вам понятна причина, по которой шантаж невозможен. Пока герцогиня говорила, ученый заметил небольшое вздрагивание со стороны Арчибальда и Эвелины при упоминании словосочетания «втаптывают в грязь». Из этого Зен смог сделать вывод, что, видимо, эта тема как-то связывает их обоих. Впрочем, сейчас ему не было до этого дела. Да, сударыня, мне понятна причина вашего волнения. Будем считать этот вопрос закрытым. Хорошо, а теперь, если вы не против, я бы хотела напрямую задать вопрос. Сколько оружия и войск вы готовы дать? Видимо, даже самой эльфийке несколько надоело вилять из стороны в сторону, и потому она пошла в лобовую. Сам Зен такую тактику не слишком одобрял, однако не мог сказать, что местами она не имеет собственных плюсов. Как минимум, она способна застать собеседника врасплох. В данный момент я не могу назвать точное или даже примерное число. Причина тому кроется в том, что я практически не осведомлен о силах врага. Следственно, неясно, какого рода войска и в каких количествах они вам понадобятся. Простите мою оплошность. Было немного грубовато просить вас о такой просьбе, но при этом ничего не рассказать для того, чтобы вы были в курсе дел. Не нужно терзать себя такими мелочами. Лучше поведайте, как я могу помочь. Стоящий сзади Рем напрягся, поскольку тема наконец затронула его. Все-таки не стоит забывать, что когда-то он был генералом армии Вавилона, а ныне является военным советником самого ученого. Как я уже говорила ранее, около 70% эльфов принадлежат к так называемой фракции хранителей леса. Примерно такое же число дворян и состоит в их обществе. Каждый из них обладает своими территориями, а чаще всего городами. Во внимание мы можем не брать только местных виконтов, баронов и графов. Причина – они контролируют лишь пограничные города. Основная власть принадлежит маркизам и герцогам, поскольку их земли находятся ближе к середине материка. Есть разница? Да, есть. Пограничные города представляют собой аналог простых городов ваших империй. То, чем являются центральные земли, или будет вам угодно, столица, скорее идет в сравнении с инфраструктурой вашей страны. Зен не слишком удивился полученной информацией, поскольку лишь подтвердил догадки. Однако, несмотря на все вышесказанное, проблема по-прежнему требовала решения. Госпожа герцогиня, позвольте узнать, какой силой обладают ваши дворяне. Может, их количество, тип войск, ландшафт, любая деталь будет к месту, вмешался в разговор Рем. На такое поведение Зен практически не обратил внимания, посчитав, что он как раз кстати вступил в разговор, хотя со стороны это не выглядело слишком этично. «Дорогой Рем, давненько мне не приходилось слышать твоего голоса», сказала она таким образом, что заставило несколько засмущаться этого закаленного до мозга костей воина. Что уж говорить, если даже сам ученый несколько удивился и, не удержавшись, издал небольшой смешок. Впрочем, продолжение от герцогини не заставило себя ждать. «Дворян в нашей стране много, почти столько же, сколько у вас императоров. Даже мне будет сложно упомнить имя каждого. Однако, как это часто бывает, истинная власть кроется за несколькими личностями. Со стороны врага, это 13 дворян, или быть точнее, 8 герцогов и 5 маркизов. Численность сил врага?» – поинтересовался Рем. «Не торопись, Рем. Если мы будем говорить об общей силе 13, речь зайдет о сотнях миллионах солдат. Возможно, даже полмиллиарда». Рем на несколько секунд потерял дар речи от услышанного числа. Конечно, ожидать, что войска будут как у обычной страны, было глупо, но все же, 500 миллионов значит. «Что же я ожидал худшего?» – усмехнулся ученый. «Господин Зен, такое число кажется для вас смешным», – удивилась герцогиня. «Ну, насколько я понял, ваши силы составляют около 300 миллионов воинов. Я прав, как я уже говорила, вы на удивление проницательны. Если уж быть совсем точным, 320 миллионов эльфов. Значит, соотношение сил не слишком велико. Время есть. Основная сила пехота?» – вопросил Рем. «Да, однако стоит отметить, что среди них есть сильные маги», – подметила герцогиня, беспокоясь о том, что ученый мог попросту не обратить внимания на эту деталь. «Ничего страшного, мне даже будет интересно посмотреть, как они отреагируют на ракеты в воздухе», добавил ученый, одарив собравшихся улыбкой дьявола. Глава 448. Новое оружие. Глава 448. «Я посмотрю, вы довольно уверены в своих силах. Что же, думаю, вам можно верить. Однако, говоря о воздухе, вы также должны знать, что у некоторых подразделений есть кондоры. Это такие летучие создания по форме своей, напоминающие больших птиц. Их когти способны разрывать сталь. Это ведь не станет проблемой», — говорила герцогиня, словно бы пытаясь вразумить ученого быть более осторожным. «Сударыня, вы, видимо, меня недооцениваете вооружение Вавилона. Скажем так, если они попытаются натравить на меня своих монстров, я выпущу своих. Если говорить о ваших кондорах, то по моим расчетам, даже в пикирующем состоянии они будут не способны угнаться за авиацией», ответил ученый, словно бы хвастался своими наработками. «Авиация? Что за странное слово?» Искренне недоумевала герцогиня, впервые услышав нечто подобное. «Бросьте. Придет время, и вы сами все увидите. А до этого нам бы стоило с вами решить, как будет лучше поступить. Все-таки устраивать геноцид на вашем континенте не входит в мои планы. Конечно, убийство такого количества эльфов внесло бы большие коррективы в мировой баланс, который уже едва ли держался на плаву. К тому же вряд ли бы таким поступком он завоевал хорошие отношения среди народа. Скорее ему достался бы титул тирана, вместе с которым на него бы массово обратили внимание местные дома с божествами, что в текущей ситуации было чревато пагубными последствиями. Поверьте, в наши тоже. Увы, эти тугодумы из фракции хранителей леса крайне упрямы и вряд ли станут идти на уступки. Хотя вынуждена признать, что некоторые из них достаточно умны. Вы о тех, кто дергает за ниточки в этом театральном спектакле. Абсолютно верно. Хотя и среди них большинство составляет больных на голову ублюдков, думающих лишь о своей пятой точке и глупом высокомерии. Госпожа, не надо так поддаваться эмоциям. Давайте держать себя в руках. Наконец заговорила стоявшая справа от Арчибальда Велина, о чем нахождении здесь многие успели уже позабыть. «Да, ты права, простите меня, господин Зен, просто такие животные, а по-другому их не назвать, меня крайне раздражают, вплоть до того, что я могу сорваться. Простите за развернувшееся шоу». Зен несколько удивился открытости герцогини. Он понимал, что с таким возрастом она точно умела держать над своими эмоциями контроль, а значит, вероятнее всего, это была намеренная показушность, или, как еще один вариант, этим она желала показать ученому все свое отвращение. «Не стоит горячиться, сударыня. Однако у меня к вам такой вопрос: как бы вы посоветовали разобраться с этими герцогами и маркизами? Простого убийства будет достаточно, могу вас заверить, что всего один залп ракет не оставит от его крепости камня на камне», — говорил ученый, положив руки кулаком на стол. «Это было бы неплохо, однако вряд ли бы решило все наши проблемы. В конечном итоге народ взбунтуется, а его подавление приведет лишь к еще большему анархизму», сказала она, после чего в их диалоге возникла небольшая пауза. «Восклицательный знак», внезапно воскликнул ученый после взятого молчания. «Вам что-то пришло на ум?» спокойно спросила герцогиня, уже привыкнув к поведению собеседника. «Вы надоумили меня на хорошую идею. Мы сможем убрать дворян из игры, но сделать это так, чтобы народ не взбунтовался. Правда, единственное опасение может нести ваш монарх, однако не думаю, что из-за такого пустяка он станет вмешиваться в игру», рассуждал ученый, чем вызвал интерес обеих сторон. «Не томите, говорите же, мы займемся пропагандой. Вы же сами сказали, что большинство таких эльфов крайне малого склада ума. Что же нам будет достаточно вбить идею простому люду, что так называемая сохранность леса ни к чему не приведет? Также мы вобьем в их голову мысль, что все дворяне с той стороны нагло пользовались ими. А там, со смертью этих недоразумений, можно будет накопать компромата, и тогда мы точно избежим возможности восстания». Герцогиня была ошеломлена аналитическими способностями Зина. Это был простой, но да более эффективный план. В каком-то плане герцогиня сама недоумевала, как могла избежать столь очевидную деталь. Если на протяжении стольких лет чужая фракция так яро пропагандировала свою идею, то почему другая фракция не могла делать то же самое? «Господин Зен, вы великолепны. Получается, что нам даже не потребуется оружие?» с надеждой в голосе спросила она. «Увы, но боюсь, понадобится. Как только мы начнем вводить пропаганду в народные массы, другая сторона предпримет попытки помешать нам физической силой. Даже несмотря на то, что нам вряд ли потребуется устранение всех 13 дворян, мне и вам по-прежнему необходимо завести технику на территорию страны. С ее появлением сражения неизбежны». Ученый был прав. Даже несмотря на все влияние пропаганды, это еще не давало гарантии победы. В конце концов, такие вещи явно не могли даться просто. «Кстати говоря, сударыня, мне бы хотелось позаимствовать вашего подчиненного на ближайшее время, с целью разработки нового стрелкового оружия». Когда она подумала, что удивляться уже нечему, Зен, как обычно, ударил внезапно и сразу же отправил в нокаут. «Новое оружие, Арчибальд? Так, давайте по порядку, а то мне немного непонятно, зачем вам новое стрелковое оружие. Судя по арсеналу того, что у вас есть в наличии, в нем будет мало смысла». «Ну это вы так думаете, милая сударыня. Должно быть, вы помните тот револьвер, который вам вежливо продемонстрировал Арчибальд. Так вот, моей целью является создание винтовки, способной вести непрерывистый огонь. Поверьте, такая технология будет крайне полезна не только для сил пехоты, но и других видов войск. Арчибальда вы, видимо, желаете взять в помощники, поскольку у того есть опыт в создании оружия, работающего на магических камнях. Я права? И да, мне известно, как работает обычное огнестрельное оружие на порохе. Что же, видимо, теперь пришел мой черед похвалить вас за проницательность. В таком случае, думаю, можно заканчивать наше маленькое собрание», тоже сказала она, поднимаясь со стула и кидая взгляд на Арчибальда. В ответ на это, Зен резко обратился к другому собеседнику. «Рем, вызывай Сицилла. Скажи, что я его жду в нашем с ним месте». Рем сделал небольшой поклон, а затем поспешно удалился. Глава 449. Верный друг. Глава 449. Так и началась подготовка ученого к созданию нового стрелкового оружия. Несмотря на то, что стороны могло показаться, что это делается для победы над эльфами, на деле же таким образом он хотел подготовиться к предстоящему сражению с демоническим континентом. Насколько ему было известно, плоть демонов чаще всего плотнее человеческой, следственно могло случиться так, что простая свинцовая пуля попросту не пробила бы защиту тела. Ко всему прочему, среди них могло оказаться довольно много магов, особенно под предводительством высшего дьявола. Следственно, переход от простого свинца на так называемый аналог лазерного оружия не был такой уж плохой идеей. К тому же те же технологии можно было установить на технику, будь то пулемет на бронетранспортере, пушка на танке или будь это что-нибудь еще. То место, о котором упомянул ученый после разговора с герцогиней, был один из секретных бункеров Вавилона. Их создание было крайне удобным, поскольку мало кто мог случайным образом их обнаружить. Внутри самого бункера уже было все приготовлено, начиная от первых чертежей, заканчивая самими лунными камнями. В дороге чаще всего делать было нечего, а потому Зен прорабатывал у себя в голове примерную технологию создания нового убойного оружия. Что до появления самого Сицилла, Зен его позвал из-за того, что у того также была большая тяга к знаниям. Как минимум, он мог выдать хорошую мысль, когда дело касалось самой магии. Говоря о самой магии, все его предыдущие эксперименты с ней по-прежнему не увенчались успехом. Каждая попытка создания пробудившейся магии одна за другим приводила к взрыву. В конце концов это ему настолько осточертело, что он хотел было полностью прекратить попытки изучить новую магию, однако из-за своей упрямости и твердолобости не стал этого делать. В конце концов в нем жила жажда исследователя, а что может быть лучше изучения чего-то, что связано с такой вещью как магия. Поэтому помощь такого человека, как он, могла оказаться просто неоценима в трудную минуту. Да и в целом таких людей лучше держать при себе, когда речь идет об исследованиях. Сицилу прибыл в так называемую лабораторию сравнительно позже, поскольку Арчибальд, ученые и Эвелина были на своих местах, если можно так выразиться. Само помещение очень сильно напоминало Арчибальду его мастерскую, что не могло не радовать и давать ощущение присутствия у себя дома. Даже творящийся бардак имел схожесть с тамошним местом. Ученый сидел за столом и вводил правки в чертежи, Арчибальд же рыскал в заготовленных деталях разного размера, ну а сама Эвелина просто сидела на стуле и ждала своего часа, когда ей придется испытать оружие. Войдя внутрь без предупреждения, первым делом его взгляд упал на Зена, а потому он поспешно решил с ним поздороваться. Это же никто иной, как сам император Вавилона. Вызывал, немного с юмором обратился он к ученому, поскольку не видел нужды использования официального тона, ибо сам Зен его не слишком любил такую манеру речи. Это, видимо, его преосвященство собственной персоной. Со мной поздоровался, а как же гости? Не забывай про этикет, мой дорогой друг, ответил ученый, рукой показывая на двух эльфов. Говорил же, не называй меня так, этот титул мне давно не принадлежит. И что здесь потеряли длинноухие? Поскольку Сицилу был погружен в свои так называемые исследования, то, что творилось за пределами мира, его мало интересовало. Такова была его натура, против которой он не мог никуда пойти. Именно из-за этой причины он ничего не знал ни об Арчибальде, ни о его ученице. Старик, думаю, тебе не понравится, если я при первой встрече назову тебя короткоухим. Отбился картой Арчибальд, отбросив всяческую вежливость. Причина, по которой Сицилу назвал эльфов длинноухими, крылась в его старых привычках говорить. В конце концов, служба в церкви исцеления давала о себе знать, особенно благодаря манере речи. Это и служило причиной тому, почему он так яро пытался отбросить все, связанное с этой правильной религией. Арчибальд, зачем ты так с этим человеком? Не нужно вести себя подобным образом, даже если тебя оскорбляют. Возможно, он просто сильно удивился, когда увидел нас. Не надо судить людей по первому впечатлению. Тем более ты уже далеко не ребенок. Будь немного серьезней, отчитала его девушка, от чьей красоты даже у Сицилла поднялись веки. Между эльфом и эльфийкой были немного сложные отношения. Нельзя сказать, что они состояли в браке, однако оба чувствовали друг к другу нечто больше, чем просто симпатия. Единственное, что отделяло их от полноценных отношений, это возраст. В конце концов Эвелина могла сгодиться Арчибальду в дочь, и даже во внучку. Разница в годах нисколько не влияла на девушку, но влияла на самого мужчину. Однако это не мешало самой эльфийке всячески отчитывать своего наставника, ну или вытворять перед ним всяческие любовные выходки, наподобие прыжка на спину или неожиданного поцелуя в щеку. Девушка права, простите меня за мою оплошность. Просто старая работа дает о себе знать, да и ваше появление меня несколько ошеломило. Все-таки далеко не каждый день приходится видеть эльфов. Да еще и здесь, в правительственном бункере, так сказать, говорил Сицилу, не отрывая взгляда от эльфийки. Господин, вы бы лучше мне смотрели в глаза, чем на нее. В конце концов, в большей степени именно ваша речь оскорбила меня. Однако я вас прощаю, поскольку сам погорячился. Может, представитесь, ответил Арчибальд, словно бы приревновал его к ученице. Сицилу, верный друг императора, ответил бывший служитель церкви. Арчибальд, ученый, а также разработчик новейшего стрелкового оружия среди эльфов, наиболее пафосно ответил эльф. Меня зовут Эвелина, я ученица Арчибальда, а также его верная любовь, сказала она, мило улыбнувшись и подмигнув своему возлюбленному. Эвелин, я же просил, что во время работы обойтись от подобного поведения, парировал эльф, на что получил милую улыбку. Посмотрю, у вас веселые отношения. Что же, удачи вам в вашей любви. А моя любовь ждет меня здесь. Да, император Зен, та любовь, о которой говорил Сицилу, была ничем иным, как изучением науки. Отказавшись от титула, он решил посвятить в нее всего себя. В каком-то плане, характером он стал напоминать ученого в те годы, когда тот жил в своем мире. Это нельзя было назвать плохим качеством, но и хорошим тоже. Да, именно за этим я тебя сюда и позвал. Поскольку ты тут, и мы закончили знакомство, то почему бы не перейти к исследованиям? Иди ко мне, я хочу ввести тебя в курс дела, говорил ученый, подзывая его рукой. Глава 450. Технологии эльфов. Глава 450. Сам ученый сидел за большим столом, набитый стопками бумаг, а также окруженный скомканными листами на полу. Увы, такая вещь, как мусорка, уже была переполнена макулатурой. Что до самого чертежа, на него падал свет от стоящего ночника, что также придавало своеобразную рабочую атмосферу в помещении. Нарисованное оружие на чертеже вызвало некоторый интерес у Сицилла. Этот самый интерес был вызван не столько своеобразностью конструкций, сколько в схожести с простым штурмовым комплексом. Ему как-то доводилось видеть чертежи огнестрельного оружия, и смотря на этот рисунок, начерченный простым карандашом, он не замечал больших изменений. Император, мне кажется, или тут что-то не так? Искренне удивился Сицилу, поскольку чертеж ввел его в недоумение. «Не понимаю тебя», — ответил Зен, сделав вид, будто не знает, в чем тут дело. «Вот как тебе сказать, мой дорогой друг, ты видел рисунок, ты решил создать какое-то другое оружие, стреляющее свинцом?» Конечно, реакцию бывшего служителя церкви можно было понять. С его стороны это выглядело так, как если бы ученый решил создать уже имеющееся оружие улучшенный аналог, но за каким-то чертом ему потребовалась помощь старика, что ничего не смыслит в этом деле. «Ты не так далек от правды, мой дорогой Сицилу. Создаем то мы оружие, ты прав. Стрелковое, но с одним «но», — загадочно ответил ученый. «В чем заключается это «но»?» — поинтересовался бывший служитель церкви света. «Оно будет стрелять не свинцом, а лазером», — ответил Зен, вызвав у Сицилла недопонимающий взгляд. «Друг, до меня что-то не доходит. Что за слово такое ты выдумал? Лазер, походу, совсем старым стал, раз не понимаю все эти ваши новомодные вещички», — усмехнулся он. «Извини, Сицилу, совсем забыл, что не объяснил тебе мною созданный термин», — наигранно ответил ученый, словно бы намеренно решив подшутить над своим приятелем. «Так что за слово дивное такое, и чем, черт возьми, будет стрелять твой будущее оружие?» — спросил Сицилу, будучи заинтригованным словами Зина. «Как бы тебе попроще объяснить? Скажем так, собравшись здесь, мы собираемся применить энергию лунных камней себе на пользу, или, коль тебе будет угодно, новое оружие будет стрелять магической энергией, хранящийся в кристаллах», — ответил ученый, чем вызвал неимоверное удивление на лице бывшего служителя церкви.